Его голос стал еще глуше, и я прижалась к нему теснее, боясь того, что последует дальше, потому что знала, что это будет ужасно. После рождения Скотта Джулия прямо сказала мне, что исполнила свой долг, подарив мне сына, и теперь я должен оставить ее в покое. Я с радостью оставил ее в покое, но в глубине души был очень обижен. Я говорил с ее матерью о наших проблемах, и она намекнула мне на какую-то тайну в прошлом Джулии, какую-то историю с кузеном, который сделал что-то с Джулией, когда той было всего 4 года. Я так никогда и не узнал, что именно он сделал, но что бы то ни было, это отвратило мою жену от секса на всю жизнь. Я предложил Джулии вместе сходить в семейную консультацию или к психологу, но она отказалась наотрез. Это было бы слишком мучительно, и когда же, наконец, я оставлю ее в покое? После этого я действительно оставил ее в покое. Всегда найдутся женщины, готовые утешить мужчину. У меня в офисе была очаровательная секретарша, которая дала мне понять, что согласна на все в любое время и в любом месте. Наш роман длился несколько лет. Я думал, мы оба очень осторожны, и никто ни о чем не догадывается. Но однажды она пришла и сказала, что беременна от меня. Я не поверил, ведь она принимала таблетки. Я даже не мог поверить, что это мой ребенок, так как у нее были и другие любовники. Поэтому я сказал «нет, я не могу развестись, рискуя потерять Скотти, чтобы стать отцом ребенка, про которого я даже не уверен, что он мой». Она взорвалась. В тот вечер я вернулся домой и увидел жену такой, какой раньше не видел никогда. Джулия набросилась на меня, кричала, что я ей изменяю, в то время как она старается изо всех сил и родила мне сына, которого я так хотел. И теперь я предал ее, нарушил свою клятву и выставил ее на посмешище всему городу. Она угрожала, что убьет себя. Я жалел ее, когда она орала, что нанесет мне удар. Она и раньше угрожала самоубийством, но никогда ничего такого не делала. Я надеялся, что этот взрыв разрядит наши отношения. Джулия больше не упоминала о моем романе. На самом деле, она вообще перестала со мной общаться. Разговаривала только когда Скотти был рядом. Она хотела, чтобы у него был нормальный дом с якобы счастливыми родителями. От меня она получила сына, которого любила сверх всякой меры. Потом наступил июнь и 3-й день рождения Скотти. Джулия собиралась устроить для него праздник и пригласила к нему 6 детей, которые, естественно, должны были прийти со своими мамами. Была суббота. Я был дома, и чтобы отвлечь Скотти, очень возбужденного в ожидании праздника, я дал ему парусную лодочку. Она как раз подходила к матросскому костюмчику, который он должен был надеть. Джулия, одетая в голубое легкое платье, спустилась с ним по лестнице. Ее прелестные темные волосы были перевязаны сзади голубой атласной лентой. Скотти держался за мамину руку, а в другой нес лодочку. Джулия сказала мне, что купила мало конфет, а день такой хороший, и они со Скотти дойдут до ближайшего магазинчика купить еще. Я предложил подвести их. Она отказалась. Я сказал, что прогуляюсь с ними. Она снова отказалась. Она хотела, чтобы я остался дома, вдруг кто-то из гостей придет раньше. Я сидел на веранде и ждал. В доме уже был накрыт стол, с люстры свисали разноцветные шарики, были готовы хлопушки, маскарадные шапочки, и Хенни испекла огромный торт. Гости стали съезжаться часам к 2. А Джулии и Скотти все не было. Я начал волноваться, поэтому сел в машину и поехал в магазин, надеясь встретить их в проулке, ведущем к дому. но я их не встретил. Я спросил у продавца, заходили ли они, но никто из служащих их не видел. Вот тогда я действительно испугался. Я объезжал улицы и спрашивал у прохожих, не видели ли они женщину в голубом и мальчика в матроске. Я спросил четверых или пятерых, и тут мальчик на велосипеде сказал, что да, он видел женщину в голубом и маленького мальчика с лодкой в руках и показал, в каком направлении они пошли. Они шли к реке. Я поехал на полной скорости, выпрыгнул из машины и помчался по тропинке. Каждую секунду я боялся, что опоздаю. Я пытался успокоить себя, что Скотти просто захотел попускать лодку, как я любил делать в детстве. Я бежал так быстро, что у меня закололось сердце, и, наконец, выбежал к поросшему травой берегу. Там они и были оба. Плавали в реке лицом кверху. Джулия вцепилась в Скотти, который явно пытался высвободиться. Его лодочка качалась на волнах. Голубая лента плавала рядом с распущенными темными волосами Джулии, похожими на ленты, вплетенные в водоросли. Воды было всего лишь по колено. Крик застрял у меня в горле. Я чувствовала страшную боль Пола, но он не услышал меня. Он продолжал. В одно мгновение я подхватил обоих на руки и вытащил на берег. Джулия еще дышала, но Скотти казался совсем мертвым, поэтому сначала я бросился к нему в бесполезной попытке вернуть его к жизни. Я делал все возможное, чтобы откачать ему воду из легких, но он был мертв. Тогда я стал делать то же с Джулией. Она не открывала глаз, но хотя бы дышала. Я отнес обоих в машину и повез в ближайшую больницу, где они попытались вернуть Джулию к жизни, но не смогли, как я не смог вернуть к жизни Скотти. Пол замолчал и пристально посмотрел мне в глаза. Вот что я хотел рассказать девушке, которая думает, что только она страдала, только она теряла, и только она скорбит. О, я скорблю не меньше твоего, но я еще несу свою вину. Я должен был понять, как напряжена Джулия. За несколько дней до дня рождения Скотти мы смотрели Медею по телевизору, и она вдруг заинтересовалась, хотя всегда была к телевидению равнодушна. Какой я был идиот, что не догадался, о чем она думает и что собирается сделать. Но даже сейчас я не понимаю, как она могла убить нашего сына, которого так любила. Она могла развестись со мной и оставить его себе. Я бы никогда не забрал его, но такой мести было Джулии мало. Она захотела убить то, что было мне дороже всего — моего сына. Я не могла произнести ни слова. Что за женщина была Джулия? Как моя мать? Моя мать убила, чтобы получить наследство. Джулия убила из мести. Неужели я стану такой же? Нет, конечно же нет. Мой путь будет лучше, гораздо лучше, а она будет жить и страдать, страдать, страдать. «Прости», — удрученно сказала я. «Мне было так жаль его, что я поцеловала его в щеку. Но у тебя еще могут быть дети. Ты можешь опять жениться». Я обняла его, но он только покачал головой. «Забудь Джулию», — воскликнула я, обвивая руками его шею и прижимаясь к нему. «Разве ты не говорил мне, что надо простить и забыть? Прости себя и забудь, что случилось с Джулией. Я помню папу и маму. Они всегда ласкались и целовались. С младенчества я знаю, что мужчину надо ласкать и целовать. Я всегда замечала, как мама успокаивала папу, когда он был не в духе. Она смотрела на него нежно, целовала и гладила. Я откинула голову и улыбнулась ему, как мама улыбалась папе. «Расскажи, как невеста должна вести себя в брачную ночь? Я не хочу разочаровать своего жениха». «Ничего такого я рассказывать не буду. Тогда я просто представлю себе, что ты мой жених, а я только что вышла из ванной, где раздевалась. Или, может, я лучше разденусь прямо перед тобой? Как ты думаешь?» Он откашлялся и попытался меня отодвинуть, но я обвила его как плющ. «Я думаю, тебе пора отправляться спать и оставить все эти игры». Я не шелохнулась. Снова и снова я целовала его, и скоро он начал мне отвечать. Я чувствовала, как наполняется теплом его плоть, но вдруг его губы напряглись в жесткую линию, руки его, лежавшие на моих плечах и коленях, сжались. Он встал, держа меня на руках, и направился к лестнице. Я подумала, что он собирается отнести меня к себе в комнату и любить меня там. Я была смущена и напугана, но в то же время страстно желала этого. Но он отправился прямо в мою комнату, и там, около моей узкой кровати, заколебался. Он прижал меня к груди и держал так долго-долго, пока дождь все стучал и стучал по оконному стеклу. Казалось, пол забыл, кто я. Его щетинистая щека терлась о мою. Теперь он ласкал меня щекой, а не руками. И опять, как всегда, я заговорила и испортила все. «Пол!» Мой робкий голос вывел его из каких-то глубоких грез, которые, если бы я промолчала, привели бы меня к тому вечно подавляемому экстазу, о котором так мечтало мое тело. Когда мы были заперты наверху, бабушка всегда называла нас дьявольским отродьем. Она говорила, что мы семена зла, посаженные в дурную почву, и ничего хорошего из нас не выйдет. Поэтому мы никогда не знали, кто мы, имеем ли мы право жить. Неужели то, что наша мать вышла замуж за своего дядю, который был всего на 3 года старше ее, так ужасно? Ни одна чувствующая женщина не могла бы устоять против него. Я бы не устояла. Он был как ты. Дедушка с бабушкой считали, что наши родители совершили страшный грех, поэтому они презирали нас, даже близнецов, которые были такими крохотными и милыми. Они называли нас нечистыми. Неужели они были правы? Правы, пытаясь уничтожить нас. Я сказала именно то, что вернуло его к реальности. Он быстро отпустил меня и отвернулся так, что я не видела его глаз. Я терпеть не могла, когда люди прятали от меня глаза, чтобы я не увидела правды. Я думаю, что твои родители очень любили друг друга и были молоды, сказал Пол странным, напряженным голосом. Так любили, что не задумывались о будущем и о последствиях. «О!» — закричала я в ярости. «Ты думаешь, дедушка с бабушкой были правы, и мы — порождение зла?» Он резко обернулся ко мне. Его мягкие чувственные губы были приоткрыты. Он был взбешен. «Не переиначивай моих слов в угоду своей жажде мести. Никакая причина не оправдывает убийство, если это не самозащита. Ты не порождение зла. Твои дед с бабкой были фанатиками. Им следовало научиться принимать все как есть и пытаться сделать все возможное. А им было чем гордиться. 4 внуками, которых подарили им твои родители. И если твои родители сознательно вступили в игру, когда решили завести детей, то я считаю, они ее выиграли. Господь был на твоей стороне и дал тебе слишком много красоты и умения ее ценить, и, возможно, чересчур много талантов. И вот мы видим юную девушку, которую обуревают взрослые чувства, совсем ей не по возрасту и не по силам. Пол, не смотри на меня так, Кэтрин. Я не знаю, как я смотрю. «Немедленно спать, Кэтрин Шеффилд». «Как ты назвал меня?» — спросила я, когда он уже направлялся к выходу. Он улыбнулся. Это была не оговорка по Фрейду, не думай. «Долангенджер — слишком длинное имя. Шеффилд подходит гораздо лучше. Мы можем официально оформить перемену фамилии». «О!» — меня замутило от разочарования. «Послушай, Кэтрин», — сказал Пол, стоя в дверном проеме. Он был такой огромный, что загораживал свет из коридора. «Ты играешь в опасную игру. Ты пытаешься соблазнить меня, а устоять против тебя трудно. Но в моей жизни ты как дочь и ничего больше». «В тот день, когда ты хоронил Джулию и Скотти, шел дождь?» «Какая разница? Когда ты хоронишь того, кого любишь, всегда идет дождь». И он быстро прошел по коридору до своей комнаты и захлопнул за собой дверь. Итак, я пыталась дважды, и оба раза была отвергнута. Теперь я могла вольно идти беззаботным, безоглядным путем дальше и танцевать, пока не достигну вершины. И это уж докажет маме, которая умеет только вышивать и вязать, кто умнее и талантливее. Она увидит, кто получает наследство, не продавая себя и не опускаясь до убийства, чтобы его получить. Обо мне узнает весь мир. Меня будут сравнивать с Анной Павловой и говорить, что я лучше. Мама придет на прием, устроенный в мою честь, и с ней будет ее муж. Она будет выглядеть старой, увядшей, уставшей, а я буду молода и свежа, и ее драгоценный Барт подойдет ко мне, посмотрит на меня с восхищением и поцелует руку. «Вы — прекраснейшая из женщин, которых я когда-либо встречал, — скажет он, — и талантливейшая. И по одним глазам я пойму, что он любит меня, любит в 10 раз сильнее, чем любил ее. И когда он будет моим, а она останется одна, я скажу ему, кто я, и он сначала не поверит, а потом поверит и возненавидит ее. Он отнимет у нее все деньги. На что они пойдут?» Тут я задумалась. «Куда пойдут деньги, если их забрать от мамы? Обратно к бабушке? Они не достанутся нам, Крису, Кэрри или мне, потому что, как Фоксфорды, мы просто не существуем». Тогда я улыбнулась самой себе, вспомнив о 4 свидетельствах о рождении, которые я нашла зашитыми под обивку одного из старых чемоданов. Я рассмеялась. «Ой, мама, какие же ты глупости иногда делаешь! Только представьте себе, спрятала свидетельство о рождении. С ними я могу доказать, что Кори существовал, а иначе бы это было просто ее слово против моего. Если только полиция не отправится в Гладстон и не найдет врача, который принимал близнецов. А еще была наша старая няня, миссис Симпсон, и Джим Джонстон. Надеюсь, никто из них не переехал, и они все еще помнят 4 дрезденских куколок. Я знала, что была злой, как говорила моя бабушка с самого начала, рожденная для дурного. Я была наказана еще до того, как сделала что-то плохое, и почему бы преступлению не быть под стать наказанию? Нет никаких оснований, чтобы меня преследовали призраки, и вся жизнь моя была порушена только за то, что в давнее горькое время я искала утешение в объятиях брата. Если было злом дать ему то, что отвергали его слова, но о чем молили его глаза, то пусть я буду злой. Засыпая, я стала представлять себе, как все будет. Барт не отвернется, не отвергнет меня. Я сделаю это невозможным. Он не захочет причинять мне боль. Он примет меня, объяснит себе, что должен был так поступить, и не будет чувствовать на себе вины. Вся вина будет на мне. а Крис возненавидит меня и вынужден будет найти кого-то еще.